Фуура распахнула свои глаза, нахмурив брови, а ее зрачки гневно сузились. Взглянув ей в лицо, мне не составило труда понять, что Фуу хотелось бы услышать об этом больше. Поскольку мое настроение сегодня было в целом не таким уж и плохим, я решил удовлетворить ее невысказанную просьбу, но прежде чем мне удалось произнести хотя бы одно слово, она заявила: «Я никогда не слышала о даймё с таким именем». «А ты слышал, Шинан-сан?» «Нет, госпожа», — ответил ей сопроводивший нас в этот зал мужчина. «На самом деле я совсем забыл, что он существует, и полагаю, не только я, но и Амадо, и даже этот Шинан-сан позабыл о собственном существовании. Мне кажется, что единственная причина, по которой Фуу вообще помнила о нем, заключается в том, что она уже привыкла в его непримечательности, выработав к этому загадочному явлению некое сопротивление. Хаэм, Шинан, это звучит как-то слишком похоже на Шина. Может быть, у него есть предел родословной клана Абурамы?» — мысленно предположил я, внимательно осмотрев его тело с помощью той из способностей своих глаз, которая похожа на силу Бейкугана, но никаких жуков внутри него нет. Однако, типичная незаметность, которую демонстрировал Шина, это то, чем этот слуга без сомнения обладает. Нужно будет не забыть изучить то, как это работает на самом деле. «Хаэм», — промычала Фуу, чем привлекла к себе мое внимание, — «я думаю, что ты что-то выдумываешь, Итачи-сан». Ее слова зажгли внутри меня желание просветить эту невежественную и без сомнений очень глупую девочку, рассказав ей об истинном величии такого великого существа, какое и является богиня, которая по прихоти китайцев носит то же имя, что и некий мускулистый чернокожий насильник среднего возраста. «Райдин и правит страной под названием Инадзума», — начал свою речь я. «Это название звучит очень странно», — перебила меня она, — «и я никогда не слышала о таком месте». «Фуу, это в Тивате». В ответ на мои слова, Фуу неожиданно сильно разозлилась. Этот факт стал предельно очевидным для всех, кто мог посмотреть на ее покрасневшее от ярости лицо. Амадо тоже это понял и отступил на несколько шагов назад на своих дрожащих от ужаса ногах, а я тем временем удивлялся тому, насколько он труслив. «Доктор Гера боится гнева маленьких девочек», — с горечью осознал я. «Если так продолжится, он никогда не сможет стать квалифицированным безумным ученым, как его тезка из Драгон Балл. Ему действительно не помешало бы набраться уверенности. Впрочем, мне тоже не стоит забывать о том, что Амадо обычный человек, а Фуу здесь выпустила огромное по меркам обычных ниндзя количество чакры, пропитанное негативными эмоциями, тем самым поразив его так называемой жаждой крови. Если мне не изменяет память, то примерно так же поступила и Забуза во время его каноничного столкновения с командой главного героя. А ведь этот второсортный злодей обладает намного меньшими запасами чакры, чем выплеснула во внешний мир Фуу менее чем за секунду. Таким образом, можно сказать, что Амадо сегодня сумел продемонстрировать волю, решимость и твердость своего духа, которыми не должен обладать обычный человек, вроде него. «Тиват существует только в твоей голове, Итачи-сан», — грубо сказала Фуу, тем самым вернув мои мысли в реальность. «Однажды я и в самом деле отправлю тебя туда», — пригрозил я, ощутив внутри себя растущее недовольство, вызванное настолько явным сомнением в моих словах. «Кстати, Фуу, я ведь столько сделал для тебя, а ты, словно какая-то Карин, постоянно продолжаешь сомневаться во мне и не совсем не веришь моим словам». Мой взгляд помрачнел, а правительница страны снега задрожала на своем троне. Я глубоко вздохнул и выдохнул несколько раз, пока не пришел в себя, подавив неожиданно возникшую внутри меня вспышку гнева. «Я просто шучу, Итачи-сан», — тихим голосом пробормотала Фуу, окинув меня напряженным взглядом. «Ладно, тогда давай забудем об этом». В ответ на мое предложение, она с радостью согласилась и быстро закивала. Я тем временем вспомнил о том, что хотел ей предложить ранее. Пожалуй, стоит начать с того, что сегодня Хирука сообщил мне интересные новости. Мы с ним немного поговорили об этом, незадолго до операции по слиянию глаз Ханаки с Мангекью Шаринганом, извлеченного из глазниц забитого мной до смерти Минмы. Тогда я тоже решил замаскироваться, чтобы скрыть свою истинную личность от возможных наблюдателей со стороны Совета Наруто, ведь кто знает, какими странными техниками они владеют. Быть может, у них есть способность заглянуть в прошлое, таким образом, узнав о том, кто стоит за смертью и последующим за этим похищением души и тела их уважаемого коллеги. Так что, тогда я решил, что пусть лучше они думают, что Минму убил Сайтама, а не некий Учиха, лицо которого многим из них может быть хорошо знакомо. Так или иначе, но тогдашняя речь Хирука сводится к тому, что на черном рынке разразился финансовый кризис. Обычно эта организация занимается торговлей информацией и покупает как отдельно головы, так и полные тела интересных личностей со странными техниками или известной родословной, продавая их шпионам, ученым и исследователям из различных деревень ниндзя по всему миру. То есть их основные клиенты – это такие властолюбивые придурки, как Данза или законченные социопаты, вроде Орочимару, а также те, кто готов заплатить целые состояния ради мести или просто достаточно богат или глуп, чтобы нанять имеющих склонность к предательству наемников в качестве телохранителей. Но много ли таких людей во всем мире? Ответ – конечно же, нет. Таким образом, основой бюджета черного рынка служит продажа чего-то другого. И это отнюдь не запечатывающие свитки для хранения предметов или взрывные печати. Это даже не оружие или контрабанда. Но для начала, чтобы объяснить этот момент и причину, по которой я был так сильно взволнован и обрадован этой новостью, стоит вспомнить о технике замещения. В самом начале сюжета Наруто, будь то аниме или манга, можно увидеть, как некоторые ниндзя используют ее на регулярной основе. Даже студенты из Академии ниндзя применяют ее и изучают в обязательном порядке. В конце концов, так называемая техника замещения является одной из академической тройки, без способности правильно выполнять которые закончить учебу будет весьма проблематично. Это правило распространяется на все деревни ниндзя, таким образом, что почти все пользователи чакры изучают ее, так или иначе. По крайней мере, так должно быть в теории. Но теория и практика в реальном мире не всегда равны друг другу. И это означает, что почти все, не означает все. Ведь Учиха Обито, похоже, исключение. Если бы он овладел техникой замещения, то точно сумел бы благополучно сбежать во время обвала, а не был раздавлен до полусмерти упавшим на него булыжником. Но в конце второго сезона аниме или же манги Наруто выясняется, что способность заменять себя другим предметом на самом деле что-то уникальное для Учихи Саске и его якобы особенной техники Риннигана. Отсюда у меня, как и у многих других фанатов, сложилось неприятное ощущение, как будто бы весь мир буквально забыл о существовании одной из основных техник в мире ниндзя. Когда в прошлой жизни мне довелось узнать об этом, я был ошарашен. Неужели у всех людей на той планете случилась массовая амнезия? Промелькнула в моей голове пугающая мысль, или это Кишимото опять облажался, решив вырезать что-то важное из канона, сделав вид, что этого никогда не было в угоду своему любимому персонажу по имени Учиха Саске. Или же, кто-то и правда изменил воспоминания всего мира, применив всемогущество или аналогичную этой технике способность. Однако, прямо сейчас, мне пришлось резко осознать истинную причину, которая стоит за этой дырой в сюжете. К счастью, виновником этого события была не та похотливая девка-андроид, созданная Амадо или какой-то сверхмощный, но неизвестный ранее член клана Ацуцуки, внезапно применивший несуществующее в моем мире шиндзюцу. Нет, настоящая проблема заключалась в характере техники замещения и том предмете, который был необходим для ее использования. А нуждалась она в куске дерева, одной конкретной породы, которая росла только в определенном районе леса смерти, в непосредственной близости от деревни Скрытого Листа. Разумеется, необходимая древесина не могла быть получена естественным путем, а была искусственно выращена Синджу Хаширамой по просьбе его брата, Синджу Табирамы, создателя техники замещения. Синджу Табирама, он же второй Хокаге, хотел дать своей деревне преимущество на поле боя, поэтому сделал технику замещения одной из обязательных для изучения каждым из ниндзя своей деревни. Разумеется, это преимущество не продлилось долго. Применив несколько сотен раз технику замещения, практически любой ниндзя может научиться ощущать аномалии в пространстве и времени, обретая своего рода дополнительное чувство, эффективность которого зависит от способности воспринимать чакру. Обычно, когда рядом с тем, кто уже хорошо владеет этой техникой, применяют технику замещения, то опытный ниндзя может сходу интуитивно определяет, где именно будет точка выхода при перемещении. Таким образом, практически любой дурак может нанести удар в то место, куда ты хочешь сбежать, чтобы спасти свою жизнь, заменив себя куском дерева Хаширамы. Именно этот факт и делает данную технику такой неэффективной в бою между ниндзя. Но во время Первой мировой войны все было по-другому. Тогда мир еще не был знаком с этой техникой. После того, как второй Хокаге благополучно отправился следом за своим братом в чистый мир, будучи неосознанно преданным и отброшенным собственными учениками ради их бесконечной жажды власти, лесом смерти завладел третий Хокаге. Сарутоби воспользовался тем, что техника замещения уже была извлечена из мозгов захваченных врагами ниндзя-листа, заключил договор с черным рынком о продаже дерева Хаширамы. Очевидно, он заработал на этом порядочную сумму денег, и до недавнего времени третий Хокаге получал от этого приличный доход. Конечно, это просто еще один пример коррупции, порезавшей управленческий аппарат деревни Скрытого Листа. И так было до недавнего времени, потому что избиение, через которое заставил Нагата пройти бедного Курому, попутно стерло с лица земли не только большую часть этой деревни, но и уничтожило лес смерти. Или, может быть, это сам Большой Лис постарался, невольно стерев любимый садик Хаширамы с помощью бомб хвостатого зверя. В конце концов, у него были все основания для мести. Впрочем, в данном случае, правда не имеет значения. Все сводится к тому, что этот мир лишился породы древесины, которая была необходима для применения техники замещения. Однако, я как обладатель стихии дерева, сила которой могла как минимум сравниться с тем, что демонстрировал Синджу Хаширама, вполне мог бы вырастить эту древесину, а затем заработать приличную сумму денег, продавая ее на черном рынке, точно так же, как это раньше делал сам третий Хокаге. А это значит, что мне больше не придется злоупотреблять техникой сотворения всего сущего, потенциально окончательно разрушая экономику этой планеты, или же висеть на шеях своих рабов, отбирая у них деньги на карманные расходы. Именно так я поступал с Рачимару, транжиря его деньги без зазрения совести. Мой беглый раб имел огромные связи среди дворян страны огня, продавая им яды призванных им змей. Иногда он также торговал с черным рынком или вымогал деньги у даймё страны рисовых полей, угрожая ему расправой. Но у Хирука не было надежного дохода. Имеющиеся у него деньги были украдены им у Данзо во время работы в качестве ученого в личной армии этого одноглазого старика или одолжены у Ишики. Разумеется, сам глава корня крал упомянутые мной деньги напрямую из бюджета своей деревни, а его лучший друг, Сарутоби Хирузин, любезно закрывал на это глаза. Что касается того, откуда бывший партнер Кагуи получал прибыль, то это не так уж и важно, потому что мне лично не хотелось даже вспоминать об этом. Однако Хирука оказался намного беднее змеи подобного трансвестита, поэтому не мог удовлетворить мои потребности и в то же время финансировать собственные исследования. И это не говоря уже об Амадо, которому тоже теперь нужны деньги. Фуу, конечно же, не исключение, ведь подконтрольная ей теперь страна Снега нуждается в притоке финансов, как никогда ранее. Таким образом, с учетом всех этих факторов, выращивание в стране Снега местного аналога леса смерти было в целом не таким уж и плохим вариантом. И именно это я и постарался объяснить Фуу, добавив в конце, что нужно действовать как можно быстрее, ведь первый Хокаге уже был воскрешен, а это означает, что вскоре черный рынок вновь пополнится кусками древесины, необходимыми для применения техники замещения. Хм, это имеет смысл, осознала Фуу, задумчиво потерев подбородок. Кстати, Итачи-сан, а как работает техника замещения? Ее слова меня немного озадачили, вызвав ряд неприятных вопросов, один из которых я и поспешил озвучить вслух. А ты, не знаешь, вообще? То да, то есть нет, не знаю. Да и откуда я могу узнать? Громким голосом возмутилась Фуу, когда она скрестила руки на груди, продолжая сидеть на троне даймё страны Снега. Разве это не то, что просто знают все? Сухим тоном осведомился я, взмахом руки создав позади себя удобное кресло, покрытое черной кожей, а затем уселся на него, окинув свою собеседницу скучающим взглядом. На самом деле фанаты Наруто, прочитавшие мангу или посмотревшие аниме, тоже хотели бы получить ответ на заданный Фуу вопрос, потому что Кишимото безумно сильно облажался с техникой замещения, причем до такой степени, что лично мне не хочется снова думать об этом. Раз уж даже Кишимото этого не объяснил, то почему я должен? Мысленно вопрошал я в своем уме, но, как ожидалось, не получил ответа. Тем временем, Фуу скорчила на своем лице скорбное выражение, вызывающее жалость. Взглянув на нее, я поспешно отвернулся, не желая становиться жертвой эмоциональных манипуляций. Однако Амадо в этом отношении потерпел сокрушительное поражение. Он с доброжелательной улыбкой на губах открыл свой рот и приступил к объяснению. Мне даже стало на мгновение интересно, откуда этот ученый, даже не будучи ниндзя, смог узнать столько об этой технике. Нужно просто заранее подготовить бревно, а потому применить ручные печати и переместить это бревно в искусственное измерение, создаваемое этой техникой. И чем лучше вы овладеете этим, тем больше сумеете там сохранить. Потом в любой момент вы можете переместиться в это измерение, заменив себя куском дерева, а затем мгновенно переместиться оттуда в место, специально отмеченное вашей чакрой, пробормотал Ламадо, получив в награду от Фуу порцию аплодисментов. Закончив хлопать в ладоши, она на мгновение задумалась, а затем задала вопрос. «Я понимаю, это как иметь под рукой вторую или даже третью жизнь, но почему ты не научил меня этому, Итачи-сан? Просто технику легко можно прервать, влив в метку из чужой чакры, собственную чакру, и тогда перемещение не произойдет и техника не активируется», — проговорил я, а затем, вспомнив несколько примеров из памяти прежнего Итачи, ухмыльнулся и добавил: «А если тебе особенно не повезет, то тебя разорвет на части, оставив половину тела в том месте, где была применена техника замещения, а другая часть будет перемещена в нужное тебе место. А еще ты не сможешь применить эту технику, если тебя окружат барьерами из чакры, тогда как саму метку для перемещения можно установить, только направляя чакру через воздух, поэтому нельзя телепортироваться под землю, в закрытое помещение или под воду». «Пеппа, понятно», — заикаясь испуганно прошептала Фуу, представив, как ее саму разрывает надвое, примененной ей самой техникой замещения. Хотя это не объясняет, как Какаши во время пресловутого теста с колокольчиками смог подменить себя на теневого клона, созданного главным героем. Подумал я, искренне проклиная создателя манги Наруто в глубине своего сердца, чертов Кишимото, вот бы его за это изнасиловал своим склизким языком Орочимару. «Это еще не все», — подал голос Амадо, а затем радостным тоном сообщил: «Можно также применить иллюзию или заранее использовать на бревне технику превращения, чтобы симулировать травму или движение тела. Правда, насколько я слышал, превращенное в копию человека бревно обычно не отличается особой силой и скоростью, оставаясь примерно таким же хрупким, как теневой клон». «Вау, Амадо-сан так много знает», — воскликнула Фуу с преисполненным восхищением голосом. Затем, окинув ученого задумчивым взглядом, она громко хмыкнула и тихим голосом произнесла: «Хотя этот старик знает много, но он такой жалкий, ведь сам не владеет даже простейшей техникой превращения и совсем не умеет использовать чакру». Как ни странно, но Амадо все прекрасно расслышал, а потому сильно помрачнел. Его радостный взгляд сменился угрюмым, а улыбка, ранее воцарившаяся на губах, померкла. В конце концов, хотя Фуу и хотела, чтобы ее слова остались неуслышанными, но она напрочь позабыла об акустике тронного зала, которая позволяет доносить до собравшихся в этом месте людей даже очень тихий шепот. «Ладно, хватит болтать», — заявил я, когда, встав со своего кресла, успокаивающе похлопал впавшего в депрессию Амадо по плечу: «Давайте займемся делами». На то, чтобы запустить климатическую установку, не потребовалось много времени, но в результате страна снега приобрела весьма обширный и плодородный кусок земли, а я обзавелся способностью производить ее копии с помощью техники сотворения всего сущего. Кстати, именно на окраине этих земель мне и пришлось разместить свою версию леса смерти. По сути, на его сотворение я потратил не более 5 минут, а затем, когда процесс создания источника дохода, как для меня, так и для всей страны снега, подошел к концу, мы поспешно разошлись. Амадо и Фуу отправились собирать местных ученых и организовывать новый исследовательский центр, поскольку на моем корабле просто не хватило бы места для всех тех людей, которых хотел привлечь ко мне на службу ученый. А я, тем временем, вернулся обратно на палубу и, усевшись за стол, стал дожидаться возвращения Хирука. Вскоре после активации климатической установки он уже связался со мной с помощью переданному ему для связи кольца и сообщил о том, что узнал кое-что действительно интересное, и мне не терпелось узнать, что именно. Полчаса спустя Хирука вернулся обратно на корабль. Спрыгнув со своей птицы-мутанта, он коротко и ясно объяснил мне то, что ему довелось узнать на черном рынке. «Деревню скрытого листа снова уничтожили», — воскликнул я, глядя на лежащие передо мной фотографии с изображением гигантского кратера, который теперь располагался на месте основанного первой Хокаге поселения. «Это уже в третий раз за последний год». «Такова правда», — заявил безумный ученый, «хотя кто именно это сделал, пока непонятно. Блин, вот теперь это не просто мои домыслы», — с горечью осознал я, «ведь, Как-то раз я уже отмечал, что скрытый лист точно совершенно не жизнеспособен без защиты сюжетной брони главного героя. И вот, теперь это утверждение получило еще одно доказательство. Тем временем, оценив выражение искреннего недоумения, которое охватило мое лицо в тот момент, Хирука решил продолжить свою речь. Первый Хокаге был побежден неизвестной силой, которая оставила после себя кратер на месте битвы, похожий на тот, что изображен на фотографии. Ты тоже думаешь, что это совершено одним и тем же существом или той же группой существ? Задал вопрос я. Беловолосый карлик кивнул, затем поморщившись, он высказал свои мысли вслух. Да, и, похоже, что союз против Листа потерпел поражение, а неизвестная сила проявила себя только в конце сражения. После этого, примерно через 2 часа, состоялось нападение на деревню. Нахмурившись, я погрузился в раздумья, но так и не смог прийти к однозначным выводам. Даже когда Хирука ушел по своим делам, вернувшись в лабораторию, мое тело так и осталось сидеть на палубе корабля, пока мой разум блуждал в потемках. Спустя примерно час мне пришлось смириться с поражением в этом ментальном поединке со своей памятью и здравым смыслом. Иначе говоря, я был вынужден согласиться с тем, что, как говорится в секретных материалах, истина где-то рядом. И именно тогда мой взгляд наткнулся на Карин. Она летела по воздуху в сторону корабля, а в цепях, что росли из ее спины, был замотан кровоточащий обрубок, который, судя по всему, был никем иным, как Хиданом. Хаем, интересно, кто же это мог быть? Тихим голосом прошептал я, когда мы мысли вновь невольно сместились в сторону загадочного победителя Хаширамы и разрушителя основанной им деревни. Хотелось бы верить, что это событие не было вызвано путешественниками во времени или же пришельцами из другого измерения. Ладно, рано или поздно, все равно узнаю. Я принесла его, подала голос Карин, спрыгнув на палубу прямо передо мной. Хидан, полный слабак, одолеть его было легко. Ага, молодец, вяло похвалил я, ощутив то, как мое настроение вновь устремилось ко дну. Часть 47. Поздравляю тебя, Хидан, радостным голосом сказал я, похлопав по плечу фанатика из культа злого бога. Стоя посреди холодной пустоши где-то посреди страны снега, ты совершил то, что были в силах совершить только главный герой №1, отец, главный герой №2, сын, а также пара их соперников. Как оказалось, убить отцу Цуки и Шики не так уж и сложно. Нужно было всего лишь получить каплю его крови и передать ее Хидану. И никакая сюжетная броня или избранный герой из пророчества тысячелетней давности тут не нужны. Необходим только один фанатик злого бога и флакон красноватой жидкости, которая обычно течет внутри упомянутого мной ранее рогоносца. Кстати, кровь была предоставлена мне Хирука, потому что пришелец из космоса нацедил ему пару банок для исследований еще 5 лет назад, очевидно не осознавая угрозу, которую представляют для него единоверцы Хидана. Конечно, я мог бы убить Ишики самостоятельно. Учитывая разницу в силах, сделать это было бы смехотворно просто. Но это уж слишком скучно, а потому совсем не интересно. Так что я решил пойти другим путем. Те 8 лет, что отделяют меня нынешнего от меня прежнего, породили катастрофический разрыв в силах между мной самим и любым из членов клана Ацуцуки, показанных в аниме и манге Наруто, а также в первой части его сиквела в форме вонючей каловой массы, известной многим как Боруто. И зная об этом, я не испытывал никаких сомнений относительно того, чем закончится мой бой с Ишики. Так или иначе, но благодаря моим сенсорным способностям, созданная мной самим марионетка могла без особого труда отследить местонахождение бывшего партнера Кагуи. Потом мне оставалось только лично наблюдать за тем, как Ишики делает свой последний вздох. Хидан, управляемый с помощью силы моих глаз, наносил себе удар за ударом, не ограничиваясь тем, что первой же атакой он вонзил острие своей косы в свой собственный затылок, так что бывший партнер Кагуи очень скоро превратился в окровавленное месиво, оказавшись не в силах хоть что-то противопоставить проклятию поклонника злого бога. Жаль, конечно, что его глаза не пережили это, но ничего не поделаешь, ведь тогда я был насколько вдохновлен простотой и элегантной красотой смерти пришельца, что просто забыл о том, что они представляют собой хоть что-то интересное. Мне удалось вспомнить о ценности его додзюцу только после того, как бывший партнер Кагуи стал больше похож на бесформенную жижу из перемолотых костей и крови, чем на человека. Тем временем Хидан успешно регенерировал благодаря вызванному мной золотому пламени, созданному силой уникальной техники Мангекю Шарингана Саске. Ранее в ходе своих экспериментов Хирука удалось узнать, что проклятие злого бога, жертвой которого стал Ишики, передавало только урон, наносимый телу Хидана, но не положительные эффекты, которым тот подвергался, поэтому бывший партнер Кагуи в отличие от своего убийцы не оказался чудесным образом исцелен мной. Между прочим, в сравнении с Ишики, сам Хидан полностью выздоравливал после нанесения каждого из нанесенных им самим ударов. На самом деле, мне хотелось смеяться, когда созданная мной марионетка своим бейкуганом узрела последние мгновения в жизни некогда великого злодея, чью силу некоторые фанаты считали превосходящей даже мощь сюжетной брони Узумаки Наруто и его сына, вместе взятых. Впрочем, последнее утверждение, как я сам думаю, спорно, потому что ничто, ничто не может превзойти по силе сюжетную броню, кричал я в своем уме, торжественно глядя на труп Ишики глазами созданного мной всего час назад марионеточного клона с лицом Джона Уика, ничто кроме меня хотелось бы мне, так сказать. Однако правда в том, я до сих пор не уверен, могу ли я превзойти ограничения таких концепций, как судьба, удача и сюжет. Кстати, моя новая марионетка была гораздо более совершенной версией тех, что использовал Нагата, Обито или я сам в прошлом. Вместо того, чтобы управляться с помощью тех черных стержней, Джон Уик контролировался благодаря способности, которую мне повезло приобрести после поглощения богов Фалмарта. Так, что теперь, это был скорее божественный аватар, чем обычный марионеточный клон. Таким образом, он обладал силой сравнимой с моей собственной, но в отличие от аватаров божеств того фэнтезийного мира, который я впервые посетил 8 лет назад, Джон Уик не разлагался изнутри, поскольку был создан из моих собственных клеток, а потому был идеально совместим с моей чакрой. Эх, вот посмотрел я на смерть Ишака и мое настроение сразу же повысилось, довольным тоном пробормотал я, отдав Хидану мысленный приказ шагнуть в открытый мной дымчатый портал Йоми. С самого начала, мне не верилось, что Ишики так просто умрет. Я ожидал, что у него найдется способ противостоять Хидану, поэтому вместо того, чтобы позволить ему проводить ритуал на корабле, я притащил культиста в это богом забытое место, расположенное в одной из самых холодных частей страны Снега. В результате, если бы Ишики каким-то чудом выжил и смог отследить нас, а затем пришел сюда в поисках неприятностей, то я мог бы сражаться с ним здесь, не опасаясь, что Карин и Ханако случайно попадут под удар. Кроме того, даже если бы Ишики оказался полностью невосприимчив к техникам Хидана, мой аватар при нужде смог бы его быстро добить, если мне так захотелось, конечно же. К счастью, как показало время, мои предосторожности были излишни. Впрочем, такого рода паранойя – это вполне здоровое качество для любого здравомыслящего человека, живущего в таком диком месте, каким является мир Наруто. И это особенно актуально, если этот человек – ниндзя. Хм, что мне делать дальше? Рассеянно пробормотал я, ступив на палубу корабля следом за Хиданом. Вроде бы, мне уже удалось достичь почти всего, что я хотел. А раз так, то, может быть, пришла пора раскрыть одну из главных тайн мира ниндзя? О! Воскликнула Карин, которая, как и прежде, сидела за столом, поедая приготовленный Ханакой обед. Ты что-то снова планируешь, Итачи-сан? Мысленно приказав Хидану вернуться обратно в лабораторию Хирука, я сообщил: я собираюсь встретиться с мудрецом шести путей и некой старой зловредной жабой. Ответом на мои слова стало молчание. Карин только потрясенно хлопала глазами, не в силах понять, был ли я, в самом деле, серьезен или просто пытался пошутить. Тем временем, находящийся под моим прямым контролем Джон Уик нашел тему Джина всего в паре километров от останков Ишики, который, как мне к счастью удалось вспомнить, был носителем кармы и потенциальным сосудом для возрождения убитого недавно пришельца. Оглушив парня, моя марионетка применила к его телу силу пути человека, изъяв изнутри него кусок души от Цуцуки Ишики. Занятно, что карма Темуджина после этого побелела, прямо как у того рыжего злодея из Боруто, который считал себя приемником Ишики. Оценив ее с помощью силы моих глаз, я сделал для себя мысленную пометку не забыть присмотреть за обладателем этой кармы, чтобы узнать, какое влияние на него эта штука окажет в будущем. После быстрого анализа, мне удалось узнать несколько интересных фактов. На самом деле, карма действовала по тем же принципам, что и проклятая печать Орочимару, с которой я уже был неплохо знаком. Она содержала маленькую частицу рогатого пришельца, который тот отделил от себя, чтобы при необходимости этот крохотный осколок его души смог вызвать основную часть души Ишики из того места, где она сейчас и находилась. Итак, Темуджин, по сути живой крестраж или как его назвали недалекие переводчики, Харкрукс, вроде пресловутого Гарри Поттера, мысленно отметил я, поражаясь сходству между двумя мирами, впрочем, теперь уже нет, ведь в отличие от Дамблдора мне не нужно убивать этого ребенка, чтобы вытащить из него душу главного злодея. После короткой проверки, мне удалось убедиться в том факте, что я и сам мог бы осуществить призыв основной части души Ишики. Это было легко осуществить на практике с помощью силы пути зверя. Нужно всего лишь просто дернуть за то, что можно описать только как духовную метафизическую веревку, которая связывала осколок души космического пришельца с его второй половиной. Я даже мог ясно воспринимать ее в форме полупрозрачного голубого шнура, уходящего куда вдаль, когда управляемая мной марионетка держала извлеченный осколок души пришельца в своих руках, что в моих глазах выглядел, словно спрессованная масса белого тумана размером с куриное яйцо. По правде говоря, именно так и происходит призыв чего угодно в мире Наруто, начиная от бога смерти, заканчивая слизняком Цунады. Призыв другой части души Ишики также не стал исключением из этого правила. По сути, это именно то, что мне и удалось проделать в теле Джона Уика. Однако в тот момент, когда душа Ишики должна была проявиться в клубах белого дыма, как это бывает обычно, та духовная метафизическая веревка, которую я описал ранее, просто оборвалась. И что это значит? Ошеломленно пробормотал я. Что случилось, Итачи-сан? Обернувшись, я увидел Карин, которая смотрела на меня с любопытным взглядом. За то время, что мое внимание было сфокусировано на событиях, происходящих на другом континенте, она успела незаметно подобраться ко мне сзади. Правда, то зачем пока непонятно. Однако определенные догадки уже возникли о моем уме. Эх, ничего особенного. Ну, кроме того факта, что мне не повезло и в результате я сильно облажался. История и происхождение клана Ацуцуки раньше вызывали у меня много вопросов. И именно от Ишики я и хотел получить желаемые мной ответы. Конечно, есть еще и Кагуя, но я сомневаюсь, что будучи всего лишь рабыней из младшей ветви клана, пригодной разве что на то, чтобы быть принесенной в жертву Десятихвостому, она может знать много. Впрочем, все это актуально, только если события из Боруто, это правда. Мне почему-то в это не верилось. Так или иначе, но судя по отсутствию у Кагуи реальных боевых навыков или опыта сражений, от нее многое не требовалось. Ей нужно было всего лишь умереть по приказу Ишики, что самой Кагуи, естественно, не могло прийтись по душе, если, конечно, она не полная мазохистка с фетишем на мучительную смерть во рту гигантского монстра. Может быть, где-то и правда существуют настолько странные личности, но едва ли мать мудреца шести путей можно назвать одной из них, угрюмо подумал я, смахнув со своего лица упавшую с неба снежинку. Но, если вспомнить о ее предполагаемом предательстве, упомянутом в Боруто и других фактов из основного сюжета и филлеров Наруто, то Кагуя была единственной среди членов клана Ацуцуки, кто обладал хоть каким-то подобием элементарной порядочности, человечности, морали и здравого смысла. Это ясно из ее собственных взаимодействий со своими сыновьями и ее отношения к Наруто и Саске от взгляда, на которых она буквально прослезилась, только потому что главный герой и его соперник якобы были немного похожи на тех предательских, но все еще любимых детей. Разве кто-то из упомянутых в каноне Ацуцуки вел себя так же? Рассуждал в своем уме я, конечно же, нет. Они вели себя, как высокомерные засранцы-каннибалы, склонные сожрать друг друга и всех вокруг при малейшей возможности, не испытывая никакого сострадания или угрызений совести по отношению к своим жертвам или себе подобным. Не удивлюсь, если даже Киншики так бы и поступил со своим хозяином, которому он якобы предан. Пожалуй, если бы этому усатому рогачу была предоставлена такая возможность, то мама был бы съеден без промедлений. Итачи-сан, выражение твоего лица сейчас кажется таким странным, пробормотала Карин, оторвав меня от собственных мыслей. Хаем, промычал я, задумчиво потерев рукой подбородок, просто все еще думаю о том, что делать дальше. Почему бы тебе не вознаградить меня за хорошо проделанную работу? В ответ на ее вопрос, я просто промолчал, окинув Карин пристальным взглядом, от которого она заметно поежилась, а затем посмотрела на меня умоляющими глазами забитого до полусмерти щенка. И у нее это получилось настолько хорошо, что мое сердце вздрогнуло и я сдался. «Эх», — вздохнул я, покачав головой, — «ладно, вот держи». На моей протянутой ладони во взрыве белого дыма возникла ПСП. Я купил его пару лет назад, а потом даже наловчился призывать с помощью силы пути зверя. «Что это такое, Итачи-сан?» — спросила у меня Карин, удивленно моргая. «Это портативная игровая консоль, по определенным причинам также известная как ЗИЗА. Так или иначе, но в итоге, мне пришлось потратить следующие полчаса на то, чтобы объяснить ей, что именно за устройство я ей вручил и как его использовать. «Теперь ты довольна?» — спросил я, нахмурившись после того, как мои слова были напрочь проигнорированы. Как оказалось, Карин настолько увлеклась игрой в Mortal Kombat, что позабыла о моем существовании. Она сидела на стуле, уставившись на экран PSP, и даже когда я хлопнул ей по плечу, не обратила на меня ровным счетом никакого внимания. Этим ей удалось серьезно оскорбить мое чувство собственного величия. Отметив это событие в своем уме, я мысленно поклялся заставить Карин однажды пожалеть об этом, например, бросив ее в другой мир во сне. В конце концов, раз уж так много случайных всемогущих существ любит таким способом проводить свое время, то в этом определенно должно быть что-то веселое и занимательное. И Карин определенно поможет мне раскрыть глаза на это развлечение. На собственном горьком опыте не прошло и часа, а ее зависимость достигла таких масштабов. «Ну, что ж», — поразился я, окинув Карин презрительным взглядом, «полагаю, из этого следует, что дети в мире Наруто также слабы по отношению к таким вещам, как и Кларк Кент к Криптониту. Впрочем, если вспомнить о пристрастии их сына Наруто, то это совсем не удивительно». Оставив Карин в одиночестве, я покинул корабль, полетев в сторону уже знакомого мне отделения черного рынка в стране рек, предварительно взглянув на кратер, который остался на месте недавней битвы между первым Хокаге и Союзом Ниндзя. Естественно, я отправился туда ради того, чтобы заполучить как можно больше сведений о тех, кто разрушил скрытый лист и победил воскрешенного с помощью запретной техники зомби Хашираму. Потратив еще несколько созданных мной золотых слитков, мне удалось узнать несколько интересных фактов. Например, кто-то видел в небе над столицей страны рек летающий город, и среди свидетелей этого зрелища числились тысячи человек. Таким образом, это или работа неизвестного мне ранее мастера гиндзюцу, или же база ниндзя скрытого неба. Да та самая, которая парит в небе с помощью силы гигантской пиявки, которую ошибочно причисляют к хвостатым зверям. На самом деле было несложно понять, что гигантский летающий город – это логово еще одного типичного злодея, который, как многие из его коллег, мечтает захватить мир из еще одного едва ли каноничного фильма по вселенной Наруто, который, если мне не изменяла память, носит название Узы. И у этого города было довольно-таки мощное оружие, способное уничтожать целые армии одной атакой. Скорее всего, Синджу Хаширама стал жертвой этой штуки, а затем кто-то его быстро запечатал, прежде чем тело первого Хокаге смогло полностью восстановиться. Возможно, атака застала Хашираму врасплох, рассуждал в своем уме я, а тот злодей, маскирующийся под доброго доктора, но на самом деле тайно возглавляющий ниндзя неба, овладел запечатывающими техниками на достаточно высоком уровне, чтобы воспользоваться эффектом неожиданности, обеспечив себе победу. И когда с первым Хокаге и с остатками сформированного против ниндзя листа союза было покончено, летающий город полетел дальше, чтобы взорвать основанную Хаширамой деревню. Стоит отметить и то, что столица страны рек пребывала в далеко не лучшей форме. Впрочем, я все еще прекрасно помнил об относительно недавних событиях, связанных с разграблением этого места ниндзя скрытого песка, так что совсем не удивился тому, что там увидел. На улицах города до сих пор лежали трупы, как новые и пока еще гниющие, так и старые, от которых остались только кости, волосы и куски разорванной или обожженной одежды. Более того, с высоты птичьего полета мне довелось увидеть, что более половины зданий в городе также были разрушены, оставив после себя разбитые или же обугленные руины. Вновь уединившись в туалете того самого чудом уцелевшего ресторана, который мне повезло посетить 8 лет назад, я создал очередную партию золотых слитков, чтобы вновь посетить расположенное по соседству отделение черного рынка. Там я передал местному посреднику и управляющему новый заказ, суть которого состояла в поиске Сарутоби Хирузина. К сожалению, в отличие от Ишики, Этот старик совсем не выделялся с точки зрения количества или качества чакры. Поэтому его поиски своими силами займут намного больше времени, чем найм людей для его поисков. Так или иначе, но найти Сарутоби Хирузина было нужно без всяких сомнений. И чем быстрее этот похожий на обезьяну Хокаге будет найден, тем лучше. В конце концов, с учетом личности этого жадного до власти старика, после разрушения его деревни, он никак не сможет уйти на покой и вместо этого продолжит свою карьеру тайного злодея, управляющего миром из-за кулис. Пожалуй, не стоит исключать и того, что его амбиции станут еще более хаотичными и безудержными. Однако, даже если этого не случится, то как и все остальные злодеи этого мира, третий Хокаге все равно планирует рано или поздно захватить мир, если кто-нибудь ему не помешает. А завоевание мира, в том числе и означает, что ему придется покорить и страну снега, где теперь живет и правит Фуу. И это поднимает целый ряд возможных проблем. Потому что, если быть честным с самим собой, то я все еще немного заботился о ней. Именно поэтому, ради нее одному бесконечно жадному до власти старику придется умереть. Эх, как сказал когда-то Джейми Ланнистер, чего не сделаешь ради любви. Хотя, в моем случае, это точно не любовь. Тихим голосом процитировал я, глотая данго, пока сидел за столиком в ресторане, глядя через стекло на сидящего за ним на куче грязных газет черноволосого бродягу, который мне показался подозрительно знакомым. И когда он повернулся ко мне лицом, и глядя на лежащие передо мной на тарелке данго, стал пускать слюни, я убедился в своей догадке, окинув его лицо внимательным взглядом. В тот момент, этот мужчина показался мне похожим на одного актера, фильм с участием которого мне довелось посмотреть в прошлой жизни. Впрочем, мне так и не удалось вспомнить его имя. Но самым примечательным было то, что в его теле совсем не ощущалась чакра. Разумеется, ее отсутствие вызывало у меня неприятные вопросы. И даже осмотрев этого человека вдоль и поперек с помощью силы моих глаз, мне не удалось найти внутри него и крупицы чакры. Вместо этого, тело бродяга оказалось переполнено чистой природной энергией, как будто бы этот человек был частью природы, как какой-то камень или вода в той пересекающей всю столицу этой страны реки. Заинтересовавшись, я подозвал к себе официантку и, предварительно снабдив ее золотым слитком, подробно расспросил об этом загадочном мужчине. В итоге, эта молодая девушка оказалась более чем счастлива ответить на любой мой вопрос и не только. Впрочем, если вспомнить о том, что мне повезло унаследовать красивое личико прежнего Итачи, то это совсем не удивительно. «Его зовут Шириусу Бураку», — заявила она, а после со вздохом добавила. «Или, по крайней мере, он так сказал». «Хаэм, какое странное имя», — сухо прокомментировал ее слова я, «да и фамилия тоже странная. Я никогда не слышала о клане Шириусу и никто из моих знакомых тоже», — продолжила свою речь официантка. «А еще этот бродяга совсем не понимает общий язык. Иногда, на нем говорят даже животные, но он, представь себе, ведет себя так, словно не может понять ни единого слова. Вот значит как», — пробормотал я, задумчиво кивнув. «Ладно, продолжай, расскажи мне о нем что-нибудь еще». Официантка исполнила мою просьбу, состроив на своем лице выражение, которое, как она решила, могло быть довольно соблазнительным, после чего услужливым голосом проговорила. «Никто о нем ничего не знает, но говорят, что этот человек появился вскоре после того, как этот город разграбили злые ниндзя песка». «Хаэм», — промычал я, забросив в свой рот еще один шарик данго, «хорошо, продолжай». По слухам, этот мужчина одна из их жертв, которую они бросили здесь после того, как сильно избили и ограбили, потому что с него больше ничего было взять. Лично я думаю, что его просто ударили по голове, и он сошел с ума. Официантка замолчала, а я погрузился в размышления, анализируя ситуацию в своем уме и перебирая упомянутые ей ранее факты. Наконец, глядя на нетерпеливое выражение, возникшее на лице опрашиваемой мной девушки, я в очередной раз задал вопрос. «Ты знаешь, есть ли у него какие-то особые способности? Может быть, он умеет летать или дышать огнем?» Моя мама как-то раз сказала, что одна из ее знакомых увидела, как этот мужчина превратился в большую черную собаку неизвестной породы, но думаю, что это просто чушь, сообщила она, смутившись от моего пристального взгляда, который тем временем скользил по ее фигуре, потому что никто больше этого не видел. И однажды один из ниндзя-отступников, проходящих мимо вместе со своей собакой, избил этого человека, а тот только кричал в отчаянии и совсем не мог ничего сделать. «Тот ниндзя, это кто-то из клана Инузука?» – поинтересовался я. «Я не знаю, но у него была повязка с перечеркнутым символом листа», – подтвердила мои мысли девушка. «И этот ниндзя сказал, что от бродяги разит неприятным запахом, причем таким, что вызывает тошноту у его собаки по имени Киба, которую, если верить словам этого ниндзя, назвали в честь его сына». Быстро обдумав слова официантки, мне удалось понять, о ком идет речь. Тот ниндзя, скорее всего, был отцом Инузуки Кибы, тем самым мужем, который прославился тем, что сбежал от своей тиранической жены. Желая подтвердить свои выводы, я произнес: «И что было дальше?» А потом, ниндзя подошел к этому бродяге и избил его, а затем он. Официантка запнулась и на мгновение замолчала, а затем, словно собравшись с духом, в приступе смущения пояснила: «Тот ниндзя помочился на него и его собака тоже». «Ах, тогда это точно Инузука», — признал я, когда в моем уме промелькнули фрагменты воспоминаний о том, как одна из собак клана собачников обоссала одну из марионеток Нагата. «Они и правда любят такое проделывать. Какие же они дикари, не правда ли?» «Да», — подтвердила она, смущенно улыбнувшись, «да, они такие». Распрощавшись с официанткой, я попытался проникнуть в разум так называемого Шириусу Бураку, но мои попытки окончились, так и не начавшись, потому что у этого мужчины не было разума, или мне так показалось, по причине того, что как бы я ни пытался, но мне не удалось проскользнуть в его воспоминания. Таким образом, у него был или непроницаемый ментальный щит, либо же устройство его мозга было настолько чуждым, что просканировать память этого человека было невозможно даже с помощью силы моего шарингана с пятью томоя. «Может быть, этот бродяга не так уж и слаб, как кажется на первый взгляд», — подумал я, тщательно взвешивая возможные риски. «Лучше не пытаться извлечь его душу или пытать его с помощью грубой силы, ведь кто знает, насколько он могуществен на самом деле». Внезапно от размышлений меня оторвал громкий и отчаянный крик. Нахмурившись, я окинул взглядом его источник, которым оказался тот самый бродяга, до недавнего времени сидящий на куче газет. Прямо на моих глазах он выпрямился и, шатаясь, встал на своих дрожащих ногах. Его губы шевелились, как будто бы ему хотелось сказать что-то, но не удавалось найти на это сил. И так он молча стоял пару минут, а из его покрасневших глаз текли слезы, стекая по бледному и покрытому грязью лицу. Мрачно вздохнув и вздохнув, бродяга собрался с силами и повернулся, неспешно зашагав куда-то. Тем временем я наконец-то обратил внимание не только на его пьяное лицо, но и на наполовину опустевшую бутылку из-под местного рисового вина, также называемого саке, которую он держал в руках, прижимая к своей груди, словно любящая мать своего новорожденного ребенка. Впрочем, не пройдя и 10 метров, бродяга замер на месте, уставившись на небо, после чего яростно прокричал: «Хры и эмсры, хры, и фьянлы хата магицвант, и цаулт майби гобаск, и фанлы и хаднте фаллинт храукх хиарчов диатх, но не оф пхис ваултхави хаппинит, белла, йоу ре амианант дерты бич, и хати йоу». Это точно был английский язык, осознал я, ощутив, как биение моего сердца тревожно участилось. Блин, неужели он еще один пришелец из другого мира? Может быть, на этот раз с Земли. Скорее всего, его прибытие связано с разрушением естественной защиты мира из-за пространственно-временных парадоксов, о которой я узнал из памяти Минмы. Возможно, мне стоит что-то предпринять на этот счет и как-то защитить мир от такого рода вторжений. Но вопрос в том, как именно это можно сделать. «Заткнись, вонючий урод», — прорычал проходящий мимо самурай, отвесив пощечину вопящему бродяге, от которой он упал на землю, потеряв сознание. Оценив это зрелище, я мысленно отметил, что следующий пришелец из другого мира может быть далеко не настолько безобиден, как этот, и едва ли позволит случайным мудакам так просто унижать себя. Набив свой желудок остатками данга, я связался с Карин с помощью выданного ей кольца, поручив Узумаки очередную миссию, которая на этот раз будет заключаться в слежке за этим бродягой и его защитой от возможных неприятностей. Конечно, изначально она не соглашалась, но обещание достойной награды изменило позицию Карин со стойкого отрицания на ответ: «Да, я сделаю все, Итачи-сан. Мне показалось, что будет лучше сохранить этого бродягу целым и невредимым, ведь он в действительности может просто притворяться полным ничтожеством, а внутри является настоящим, но тщательно замаскированным монстром, пожирающим миры по воле своей левой пятки, словно какой-нибудь Галактус или же, что еще хуже, настоящий китайский культиватор с системой. Вежливо попрощавшись с услужливой официанткой, я покинул ресторан и вернулся обратно на Землю с помощью портала Йоми. Там я провел следующие несколько дней в одиночестве, предаваясь ностальгии во время просмотра старых американских боевиков. К сожалению, на третий день меня начала одолевать скука, и я вернулся обратно в мир Наруто, чтобы проверить, как продвигаются поиски Сарутоби Хирузина. Как оказалось, третий Хокаге так и не был найден, однако известие, которое я получил, посетив отделение черного рынка, застало меня врасплох. Местный посредник передал мне письмо от лидера нанятых мной для защиты Саски-наемников. Если верить ему, то тот самый толстяк, внутрь которого я поместил душу бывшего соперника главного героя, 2 дня назад пропал без вести. Он якобы исчез посреди ночи, буквально растворившись в воздухе вместе с кроватью, на которой спал в тот момент. В тексте письма даже высказывалось предложение о том, что все это тщательно организованное похищение, исполненное с помощью пространственно-временной техники, вроде полета бога грома, благодаря которому в свое время прославился четвертый Хокаге. «Я чую, что за этим кроется настоящий заговор», — проговорил я, отбросив в сторону скомканное мной в приступе гнева письмо. Прежде чем оно достигло земли, его охватило вызванное моим взглядом черное пламя. В итоге, письмо сгорело без остатка, а я, издав печальный вздох, покинул здание отделения черного рынка и вышел на улицу, планируя встретиться с тем, кто его написал и отправил. На самом деле во мне все еще теплилась надежда, что, получив дополнительные объяснения, я смогу узнать, кто стоит за инцидентом. Хотелось бы верить, что это не очередная ловушка, организованная мудрецом 6 путей для моего убийства. Подумал я, вспомнив об идиотской лжи от Цуцуки Хамура и том монахе Камикадзе по имени Чирику, с которым мне не повезло столкнуться в стране снега еще до рокового путешествия во времени, но, если это действительно часть организованного им заговора, то пусть пеняет на себя, потому что мое терпение относительно его выходок подошло к концу. Часть 48. Допрос наемников не принес мне полезной информации, зато было много бесполезной. Например, я узнал некоторые факты из жизни толстого Саске, которые предпочел бы не знать, вроде того, что пару дней назад его пробрал понос, а также то, что с недавних пор он страдает недержанием мочи, временами превращая свою постель в болото во время сна. У одного из наемников, которому не повезло стать свидетелем последнего, даже сложилось впечатление, что их подзащитный овладел стихией воды. Вернувшись на корабль расстроенным, я решил заняться чем-то другим для разнообразия и в итоге увлекся строительством своего нового дома, гигантской башни, которая, по мнению Карин, была откровенно безвкусной, хотя лично я считаю ее довольно живописной. Если честно, то слова Карин меня немного оскорбили, так что я поспешно выгнал ее наружу, напомнив ей о необходимости продолжать слежку за потенциальным пришельцем из другого мира. Так или иначе, но свой новый дом я намеренно сделал похожим на Ордханг, ту самую башню Сарумана из фильмов «Властелин колец». Правда, мне пришлось создать ее не из камня, а из дерева. Иначе говоря, чтобы достичь эффекта максимальной прочности и добиться предельного показателя с точки зрения защитных функций, мной было решено использовать для воплощения Ордханга в реальной жизни отнюдь необыкновенные и скучные строительные материалы, а кое-что еще. Потратив количество чакры, которого было бы более чем достаточно для уничтожения Луны десятки раз, я сотворил древесину, превосходящую по желаемым мной свойствам любой другой естественный или даже искусственный металл. Пожалуй, не будем ошибкой сказать, что даже 10-хвостого Кагуи намного проще убить, чем нанести хотя бы 1 маленькую царапину моему новому дому. И таким образом, спустя еще 5 дней после моей встречи с предполагаемым пришельцем из другого мира в столице страны рек, я в одиночестве сидел в своей комнате, расположенной на вершине башни, предаваясь обычному для многих геймеров занятию. Бля, вот, что это за хрень? Яростно вопил я, осознав отсутствие баланса в недавно вышедшей стратегической игре по мотивам «Звездных войн». Блин, это какая-то черная Гермиона. Мне действительно не удавалось найти логичного ответа на вопрос о том, почему эти чернокожие женщины наносят так много урона, но остаются почти неуязвимыми и даже воскресают после смерти. В сравнении с ними, что кажется еще более странным и нелепым, белые мужчины, включая даже Дуку, Вейдер и Палпатина умирают с одного удара и вообще не могут никого убить. Вместо этого они только промахиваются каждый раз, когда атакуют, словно эта троица вовсе не элитные юниты, а пресловутые штурмовики из оригинальной трилогии «Звездных войн», которые непонятно зачем были помещены в игру вопреки желаниям разработчиков. Что же происходит с этим миром? Печальным голосом вопрошал я, неужели чертова повестка и сюда тоже добралась? Эх, надеюсь, что я ошибаюсь, но если это правда, то остается только надеяться, терпеть и верить в то, что Бог спасет Америку от феминисток, потому что никто другой не сможет. Смартфон, который ранее пребывал в моих руках, оказался брошен мной самим в ближайшую стену, разбившись на тысячу маленьких осколков, которые, подчиняясь моей команде, вспыхнули черным пламенем, сгорая без остатка. «Черная Гермиона – это какое-то новое, но уже ставшее популярным ругательство», – спросила меня, вошедшая в мою комнату Фуу. «Черная Гермиона – это Гермиона», – ответил я, откинувшись на спинку дивана, «но она черная, и этим все сказано». Повернув голову, мне удалось оценить выражение непонимания, которое отразилось на лице Фуу. И тогда, улыбнувшись, я поведал ей историю о девочке, которую считали белой, но волей одной жадной домохозяйки сделали такой же черной, как сердце Сарутоби Хирузина. «Ммм», задумчиво промычала Фуу, а затем кивнула и добавила: «Я думаю, что понимаю. Кстати, а зачем ты здесь?» Поинтересовался я, неужели у Эмадо и Хирука начались какие-то проблемы, или же, кто-то снова напал на страну снега? Как оказалось, соскучившись по первоклассной готовке Ханаки, она решила навестить недавно воздвигнутую мной в пустынной части ее страны башню из черного дерева. Это место было избрано мной новой домашней базой из-за своей удаленности от очагов цивилизации. Здесь было холодно и совершенно безлюдно. И именно это и делало нынешнее расположение башни просто идеальным для моих целей. Потому что вечно качающийся на волнах корабль уже успел мне немного поднадоесть. Без зазрений совести соврал я, чем и подвел итоги своей долгой и утомительной речи. «Это имеет смысл», — согласилась с моими доводами Фуу. Оценив ее реакцию на свои слова, я тайно порадовался. «В конце концов, это означает, что мои разговорные навыки еще не полностью атрофировались на последние 8 лет, проведенных в другом мире. Хотя способность обмануть ребенка, чей возраст составляет только одну цифру, не очень-то впечатляет, но в моем случае все могло быть и хуже. Хотя я в любой момент мог вернуться обратно на Землю», — быстро добавил я, «но просто ради ментального комфорта мне хотелось иметь собственный дом в мире Наруто, где можно было бы удобно разместить своих подчиненных, которых пока небезопасно приводить на просторы другого мира». В конце концов, Карин временами вела себя очень жестоко по отношению к незнакомцам, а Ханака была слишком раболепной и покорной. Например, младшая из этих двух девушек могла невольно проломить череп проходящего мимо человека, отправив его на тот свет, словно ту толстуху, в столице страны огня, чья смерть тогда вызвала у Карин резкий приступ депрессии. Все, что нужно для этого, это просто вложить слишком много силы, нанеся один небрежный удар в ответ на кажущийся безобидным комментарий. В сравнении с Карин, стиль речи и манеры Ханаки привлекали слишком много внимания. Если бы нормальный человек услышал ее слова, то без сомнений подумал бы о чем-то не таком уж и хорошем, а затем обратился в правоохранительные органы. А мне очевидно, не нужны такие проблемы, даже если их будет относительно легко разрешить с помощью иллюзий моего шарингана или же банальной взятки. Конечно, существовали еще проблемы с болезнями и вирусами, которые Карин и Ханака потенциально способны заразиться или же заразить ими жителей Земли. Но эти две последние проблемы не являются тем, с чем я лично не смог бы справиться. Просто их решение займет слишком много времени и усилий, чем они того стоят. Разумеется, ничего из этого я Фуу говорить не собираюсь. Не потому что есть какие-то настоящие причины, а потому что мне лень ей объяснять. Со вздохом признался самому себе я. «Здесь у тебя довольно пустынно и холодно, Итачи-сан», — заметила Фуу, усаживаясь рядом со мной. Я посмотрела и поняла, что в этом здании нет отопления и нигде, кроме этой комнаты кухни на первом этаже, пока нет никаких признаков мебели. «Как вы вообще живете в таких условиях?» Наблюдая за тем, как она с важным видом, словно подражая мне, откидывается на мягкую спинку дивана, я задумался на секунду, прежде чем ответить. «Просто я не живу здесь, а Ханака и Карин используют обогревательные печати, хранящие внутри себя чакру стихии огня, а затем понемногу излучающая ее наружу. Хотя Карин сейчас тут не было. Более того, она на самом деле даже не прожила здесь и одного дня. Однако я предпочел не говорить об этом Фуу. Ей просто незачем знать. «Если ты хочешь, вы можете временно пожить в моем дворце в качестве гостей», — предложила Фуу, с уверенным видом скрестив руки на груди. Окинув ее задумчивым взглядом, я покачал головой, пытаясь таким способом вежливо дать понять, что не желаю иметь ничего общего с ее дворцом и местными интригами, а также потенциальными убийцами, шпионами и диверсантами. Ведь именно таких людей и подошлет к Фуу правитель страны Молнии или уже подослал, чтобы достичь одному ему только известных, но очевидно бредовых и тупых целей. Обдумав мои слова, она нахмурила брови и надула щеки. Мне даже не нужна была способность читать мысли, чтобы понять, как сильно Фуу осталась недовольна моим отказом. В любом случае, мне кажется, что желание поесть – это не единственная причина, по которой ты сегодня пришла, — сказал я, решив перевести разговор в другое русло.